25 ноября 2011 года. 4:01 по корабельному времени. Тихий океан. Нейтральные воды. Примерно 1855 километров от базы «Осиное гнездо». Борт подводной лодки ВМС США «Шайен». Командир оперативно-тактической ударной группы «Соком» «Варлок» лейтенант Зак Фрости МакАдамс. Вода под мостом. Или почему воспоминаниям не место на войне? Народное присловие гласит, что человек может привыкнуть к чему угодно. Еще пару месяцев назад я бы с радостью согласился, что так оно и есть. Однако жизнь всегда хитрее, а ее сюрпризы могут поставить устоявшееся за годы мировоззрение с ног на уши. Надводное десантирование – устаревший и очень небезопасный способ попасть к русским в гости. Но вот именно так мне и еще пятерым парням предстоит это сделать на этот раз. Обычный в таких случаях выход на глубине в последний момент запретили. Якобы в районе операции работают сразу несколько противодиверсионных групп противника. Может быть, это и так. Но лично у меня информация агента в лавке вызывает сильное сомнение. Русские только что получили сильнейший удар под ребра. Собирают все силы, чтобы прикрыть обычные наземные участки фронта. А тут откуда-то взялись настоящие подводные диверсанты. Но приказ есть приказ. И вот мы тут, на предельно возможной глубине, пробираемся к точке в океане, чтобы всплыть у русских радаров на виду. Глупость, помноженная на еще большую глупость. Небольшая, похожая на перекормленную касатку лодка, тихо пробиралась на предельной глубине к русскому берегу. Командир Браудер перед отходом из базы сухо приветствовал нас на борту «Шайена», и после погружения я его ни разу не видел. Капитаны всех лодок этого типа терпеть не могут случайных пассажиров, полагая, что от нас всегда одни проблемы. USS Cheyenne. Реально существующая атомная подлодка ВМС США. АПЛ типа Лос-Анджелес являются многоцелевыми подводными лодками. Основное назначение – борьба с ПЛ и надводными кораблями противника. Ведение разведывательных действий, поддержка специальных операций комбинированного типа, переброска спецподразделений, нанесение ударов, минирование, поисково-спасательные операции. Лежа на узкой койке, втиснутой в тесный, похожий на пенал отсек, я чувствовал себя словно во сне. Еще вчера мы с парнями прибыли в военно-морскую базу «Норфолк», а перед этим пару дней болтались в самолетах, перескакивая сотни миль за сутки. Конечно, так бывало и раньше. Особенно во время первых командировок в Афганистан, когда наземные силы еще не закрепились на территории страны. Столько времени мечтал попасть домой, а в результате вижу его только мельком при пересадке с борта на борт. Один раз получилось выйти в город, пока ждали припозднившийся самолет. Сном казалась мирная жизнь. Люди, свободно ходящие по улицам, без оружия, совершенно открыто не пригибаясь и не ища глазами блеск чужой оптики где-то вдали. Потом через пару недель все уравнивалось, и тогда ситуация менялась на противоположную. Теперь Афганистан казался эфемерной, но очень реалистичной и навязчивой фантазией. Безотчетно и совершенно помимо воли меня снова захватили воспоминания. Почему сейчас все иначе? Оглядываясь на все прошлые передряги, в которых пришлось побывать, теперь могу с уверенностью сказать, что война с русскими ни на что не похожа. Сербы, афганские маджахеды, иракский сброд, с которыми пришлось порядочно повозиться – это мелочь в сравнении с той дремучей силой, которую приходится встречать тут, в России. Всего трое суток назад мы с парнями столкнулись с невероятной ситуацией, воспоминания о которой до сих пор заставляют внутренне содрогаться. После того, как русские внезапно контратаковали, под Новосибирском образовался хаос – мы то пятились, то снова отбивали построенные нами же укрепления и базы. Но каждый раз русские отбивали их обратно и упорно перли вперед и вперед. Дядя Тед использовал «Варлок» как универсальную отмычку. Словно мы одни могли выиграть каждый бой, заменить собой откровенно трусящих резервистов или корыстных наемников. И те, и другие бежали от первого же выстрела. Там, где появлялся десяток русских, и мерещился целый батальон – а взвод русских танков, едва-едва появлявшийся на горизонте, вызывал общую истерику в эфире. Нас дергали с одной миссии на другую. Иногда вертушка не успевала даже приземлиться, а мы уже снова летели туда, где жарко. Изредка выдававшиеся часы отдыха оборачивались тупыми шатаниями по базе или временному передовому аутпосту. События, лица солдат, трупы и умирающие – все это слилось в одну бурую мозаичную картину, в которой я уже не видел ни капли смысла. Спасали рефлексы, намертво вбитые инструкторами. Кажется, уже вечность назад. Помню, как в лагере столкнулся с напившимся до зеленых соплей капитаном-вертолетчиком. Вертушки были общей палочкой-выручалочкой. Парни почти не бывали на земле, а в последнее время их все чаще сваливали новые русские зенитки. Черт, слово, похожее на броненосец. Точнее, сейчас не вспомню. Мак Адамс имеет в виду зенитную самоходную установку «Панцирь-С1», принятую на вооружение российской армии в 1995 году. Пилот стоял на коленях возле палатки, мимо которой я проходил и мощно блевал, попутно бормоча себе под нос нечто ругательное. В какой-то момент его рука соскользнула и щавканьем ушла в болотную лужу, состоящую из грязи, талой воды и, само собой, его же собственной блевотины. Видя, что он вот-вот рухнет туда сам, я подбежал и, прихватив бедолагу под мышки, оттащил его чуть в сторону и прислонил к ящикам спиной. Капитан поднял на меня мутные, полные неизбывной тоски глаза, увидел мои нашивки, криво ухмыльнулся и сказал удивительно внятно: «Ты видел, как горит человек, спецура? А я вот видел, как сгорел бедняга Доджер вместе со своим вторым номером. Ремни заклинило. Его словно поросенка в духовке запекло. Вся кабина, как долбанный гриль». Я попытался проводить его в палатку. Но летун уперся и, неожиданно сильно вывернувшись из захвата, сделал пару шагов в сторону и растянулся в грязи, подняв целую тучу брызг. Плюнув с досады и, кое-как почистив одежду, я развернулся и пошел прочь. Но в последний момент что-то заставило меня оглянуться. Капитан сел в луже и, забрав в обе руки две пригоршни жидкой грязи, опять громко произнес: «Черная проклятая земля! Зачем я согласился? Почему не уехал неделю назад?» Отчим всегда говорил, что если у мужика сорвало нарезку, самый лучший способ помочь – это оставить его в покое. Покинув пилота, загребавшего холодную черную жижу в пригоршне и тихо бормотавшего проклятие всем русским, я направился было в расположение батальона, но по пути туда меня нагнал джип. С крыши из-за турели свесился фонарщик – и, перекрывая гул заходящего на посадку транспортного вертолета, крикнул: «Садитесь, босс! Ситуация 2.5.0. Птичка уже под парами. Я только вас искал». Молча кивнув, я забрался на переднее пассажирское сиденье и пожал руку наперстку, угрюмо катавшему во рту измочаленную зубочистку. Райли зло дернул баранку, и джип, резко взяв с места, повернул на дорожку, ведущую в сторону летного поля. Спохватившись, я повернулся к фонарщику. «Сержант, что опять стряслось?» Джош умильно возвел очки к потолку и изобразил рукой характерный неприличный жест, обозначавший на нашем внутреннем жаргоне срочный вызов. «В последнее время все наши задачи сводились к помощи там, где ситуация так или иначе выходила из-под контроля. Чаще всего приходилось эвакуировать штабы, проводить конвои с имуществом через отступающие порядки передовых частей в оперативном тылу. Работенка не из простых. Русские диверсанты действовали нагло, словно ситуация первых месяцев войны обернулась к нам своей изнанкой. Теперь чаще всего в роли дичи были именно мы. Только все чаще я отмечал одно существенное отличие. В отступавших русских я видел только отчаяние и злость. Страха наблюдать почти не приходилось. А у нас страх царил повсеместно. Иногда его липкая пленка ощущается почти что физически». «Обычное дерьмо, ЛТ. Русская мотопехота прорвалась у шоссейного моста на северо-востоке в 40 километрах отсюда. Парни из 116-й пехотной бригады полковника Макмастерса попытались их окружить, но основная группа прорвалась и отошла от шоссейной развязки, оставив для прикрытия два танка и до трех отделений пехоты. Их удалось блокировать, но русские сидят плотно, выкурить пока не получается». «Они что там, охренели совсем? Что мы вшестером сможем сделать против взвода русских, усиленного танками?» «Макмастер самолично просил дядюшку Тедди об одолжении. Судя по всему, там какая-то непонятка, босс». Информация нисколько не радовала. «Какого черта мы опять лезем на передовую? Это равносильно стрельбе из пушки по воробьям. Теперь понятно, почему мы попятились. Когда специалиста по диверсиям бросают в лобовую атаку, словно рядового новобранца, это бардак. Фонарщик кивнул, указывая пальцем на опущенную аппарель тяжелого транспортного самолета. «Эй, наперсток! Прав прямо туда, видишь? Нюх машет своей бородой. Парни уже в седле». Когда-то это была обычная придорожная заправка, совершенно такая же, как в любом американском или немецком городке. Но сначала тут прошли отступающие части русских, а потом закрепились наши морпехи, превратив заправку в укрепленный опорный пункт. Две линии полнопрофильных окопов с укрепленными брустверами и пулеметными стрелковыми ячейками по углам. Теперь здание заправки было обложено мешками с гравием по самую крышу, на которой тоже имелась зенитная точка. Но сейчас трехствольный ГАУ развернут в неверном направлении, и если верить местным воякам, за турелью сидит русский десантник. Имеется в виду трехствольная крупнокалиберная система ГАУ-19, базирующаяся на конструкции пулемета М-134 «Миниган». Все укрепления сильно разрушены, по заправке вели огонь из батальонных минометов, а по характерным следам копоти у пробоин в стенах я узнал работу «Апачей». Работали из бортовых орудий, бомбить или нечем, или просто не решались. Опорный пункт занимал выгодную позицию. С трех сторон на 500 метров открытая местность, а с восточной стороны – берег небольшой реки. Мост через реку русские взорвали, видимо, понимая, что окружены и помощи ждать неоткуда. Танки, о которых говорил наперсток, были врыты и замаскированы обрушенными в ходе штурма заградительными конструкциями. Судя по очертаниям, это старые советские «80-ки», с которыми в последнее время пришлось близко познакомиться. Всего их было два. Третий чадил дымным шлейфом у взорванного моста. Пехота не удосужилась сообщить, что они не смогли предотвратить подрыв единственной переправы через речку. Русские минировали, а танк их прикрывал. Судя по всему, свою задачу он выполнил, хотя неизвестно, удалось ли противотанкистам из бригады Макмастерса уничтожить экипаж. Вдруг от башни левофланговой машины вспухло мутным облаком и потянулась прямо ко мне цепочка трассеров. Изображение на экране монитора мигнуло и погасло. Русский сбил БПЛА из зенитного пулемета. Хотя при такой-то погоде разглядеть юркий разведчик было не так-то просто. Я захлопнул крышку такткома и вызвал по короткой связи фонарщика. «Тройка, как настроение?» Сэм ушел метров на 300 назад, отыскав себе уютное гнездышко в холмах на юго-востоке от шоссейной развязки. Как бы ни торопил меня приятель нашего полковника, соваться к отчаявшимся русским наобум я не стану. Вот отбомбились бы, как предполагал, сейчас уже давно наладили бы переправу. «Нет контакта с целью. Шишка пуста. Больше ничего нет». «За турелью никого нет, но это вряд ли что-то означает. Наверняка стрелок прячется в помещении, а высунется только когда для него будет работенка». Снова ожила рация на командной, выделенной частоте. В наушнике завозил полковник Макмастерс. «Варлок, главный, что у вас?» Непроизвольно рука на рукояти автомата сжалась чуть сильнее, чем я того хотел. Наверх уже точно доложили, что русские уничтожены, и кто-то припекает полковничий зад на предмет восстановления движухи по магистрали. «Работаем, сэр». Голос Макмастерса стал еще более нетерпеливым. Вот-вот прикажет идти на штурм, не считаясь потерями. «Поторопитесь, Варлок». «Делаю все, что могу, сэр. Разрешите удар по позициям противника к корректируемым фугасам перед началом операции, сэр». Ответ последовал незамедлительно, хотя такого я не ожидал. Полковник, видимо, был в отчаянии, раз сдался. Полчаса тому назад он чуть ли не трибуналом угрожал, когда я заикнулся о чем-то подобном. «Даю вам канал на бригадную артиллерию. Их позывной – «Дракон-2-6». Помните, что удар должен получиться хирургическим, Варлок». Пиликнула рация. Наручный такт-блок дернулся от виброимпульса. Пошел обмен протоколами безопасности. И через пару секунд на небольшом голографическом экране у запястья возник еще один пункт меню. Расчехлив бинокль, я навел оптику на позиции русских. Танки и пулемет на крыше тут же высветились красным и спустя пару мгновений обрели рамки того же цвета. Сейчас вся информация о целях ушла через спутник на блок управления бригадного артиллериста. Подгруппе прикрытия внимание. Штурмовая приготовится. Ждать звуков грома. Вперед по готовности. Быстро переключившись на волну бригады, я вызвал артиллериста. Ответил почти нескаженный помехами приятный женский голос. Это было неожиданно и почему-то неприятно. Это рефлекс, оставшийся с Афганистана. Тогда нас здорово подставили вертушки, за штурвалом одной из которых была какая-то бабенка. Погибло трое хороших парней, а летуны получили нашивки и вроде бы даже премиальные. Нехорошо начинается дело. Ой, как нехорошо. «Варлок главный, это дракон 2-6». «Прошу немедленный адский огонь по координатам 56-78, Альфа, Зулу, Ноябрь». «Принято. Приказ подтверждаю. Доставка по координатам через 30 секунд». Снаряды эти еще с прошлого раза не оставили приятных впечатлений. Их хваленая точность слишком сильно зависит от всякого рода случайностей, вроде радиопомех или погоды. Хотя это все же лучше, чем обычный арт-удар, которые в последнее время все чаще цепляли своих. В оптику позиции русских выглядели брошенными, но я кожей чувствовал на себе чей-то пристальный и враждебный взгляд. Он не искал конкретно меня, он высматривал любое движение, но пока не находил цели. В тот же миг воздух вокруг заправки дрогнул, и следом все заполонил собой гул сдвоенного разрыва. Земля подо мной колыхнулась, зубы клацнули, а в ушах повисла ватная тишина. «Дракон 2-6, посылка доставлена. Подтвердите поражение целей, Варлок». Женский голос доходил не сразу. Баба все делала четко, как на полигоне. Прошедший недавно дождь не дал подняться пыли, поэтому результат был виден почти сразу же. Снаряды легли почти что точно в цель, когда дымное марево прибило к земле порывами ветра, заправка превратилась в груду разметанного мусора. Танк на правом фланге опрокинуло взрывом, и теперь почти не пострадавшая внешняя машина лежала на боку. Турель провалилась внутрь здания, а внешняя ограда периметра зияла большими проломами. «Отличная работа, Дракон 2-6. Посылка доставлена, подтверждаю. Дайте занавес по тем же координатам с установленным интервалом, как приняли Дракон 2-6». «Принято, Варлок. Даю занавес через 30 секунд». Женский голос, все так же чуть искаженный помехами, едва заметно потеплел. Видимо, девчонке нравилась ее работа. Одновременно я наблюдал, как мои парни рассыпались цепью в старой воронке метрах в 300 левее периметра разрушенного опорника. Нюх был в паре с наперстком, а кабан и крюк, уже не сговариваясь, нацелились на бросок к северному участку полуразрушенной стены. Все шло как обычно, но ощущение того давящего пристального взгляда не давало покоя. Во рту тут же пересохло. «Фонарщик, Мэнни, готовность по занавесу, предельное внимание». Мэнни присоединился к нам сразу же после эвакуации из Нью-Нортвуда. Парень пришел к нам из разведбата 150-й бригады, с пулеметом управлялся как бог. Сейчас он держал под прицелом предполагаемые позиции русских, на случай, если те попробуют высунуться. Прозвища как такового у него не было. Почему-то и в бригаде, и тут все звали пулеметчика только по имени. Невысокий, кряжистый уроженец Висконсина. Рядовой второго класса Манфред Дженнингс успел получить репутацию человека неразговорчивого. Пока он никак себя не проявил, но талант как раз и раскрывается в бою. С протяжным воем перед развалинами разорвалось сразу 4 дымовых снаряда одновременно. Девка свое дело знала. Дымовая завеса получилась ровной, плотной. 4, 4, 4! Дальше все смешалось в каком-то причудливом калейдоскопе, обгоняющих друг друга событий. 4-2 уловимые тени поднялись со дна воронки и, стремительно сокращая расстояние до стены, рванулись вперед. Я пристально следил за развалинами, силясь уловить малейшее движение. Может быть, поэтому, мелькнувший на краткую долю секунды отсвет, нет, даже тень тени, похожая на блик от прицела, ускользнула от моего внимания. «Есть контакт, ЛТ! Вижу! Мгновением позже эфир разорвал быстрый доклад пулеметчика, одновременно с этим открывшего подавляющий огонь по развалинам. «Снайпер на 3 часа! Фонарщик убит!» Только что молчавшие руины словно бы ожили. Перед тем, как укрыться за бруствером из заполненных щебня мешков, я успел разглядеть 6 дульных факелов от оружия русских. Парни залегли. Дым позволил штурмовой подгруппе убраться в длинную промоину у разрушенной автобусной остановки. Плохо пришлось прикрывающим отход штурмовиков «Крюку» с «Кабаном». Второй русский танк остался неповрежденным, и сейчас оба моих бойца вжимались в раскисшую земляную жижу примерно в 200 метрах от заправки. Экономя патроны, русский танкист бил скупыми очередями, силясь достать цель сквозь еще плотную дымзавесу. Слева от позиции передового отделения, приданного мне взводом морпехов, коротко чавкнуло, и к позициям русских понеслось сразу две противотанковых ракеты. Спустя несколько томительных секунд раздалось сразу три взрыва, слившиеся в один. Русский пулемет оборвал свой разговор на полуслове и замолчал. Гулко застрекотал пулемет Мэнни. Я снова выглянул из-за укрытия, чтобы увидеть, как пули пляшут по развалинам здания заправки. «Прикрываю! Отходите, парни! Три бандита на 12 часов!» Не отрывая взгляда от поля боя впереди, я нащупал винтовку. И тоже не глядя, расщеклив оптику, утвердил ствол на мешке. Последнее время из-за жесткого приказа командования, запрещающего командирам разведподразделений возглавлять штурмовые операции, приходилось искать компромиссы. Я неплохо стрелял из нового «Ремингтона», легкой и удобной игрушки, более всего похожей на детский конструктор. «МакАдамс использует фигурировавшую ранее в романе «Главный противник» модульную высокоточную систему МСР, Modular Sniper Rifle. Система базируется на легкой раме, выполненной из высокопрочных алюминиевых сплавов и предполагает высокую точность стрельбы при удивительной для такой конструкции универсальности». Восьмикратная оптика позволяет уверенно работать с 500 метров, почти не принимая поправок. Сейчас я нащупывал позиции дерзкого стрелка, убившего фонарщика, потеря которого зацепилась где-то на периферии сознания. Представить друга мертвым пока не выходило. Позиции русских после работы артиллерии представляли собой хаотичное нагромождение обломков. По здравому рассуждению, там вообще никто не должен был выжить. Однако то тут, то там появлялись всполохи дымного пламени, развалины огрызались автоматно-пулеметным огнем. Я дважды ловил в перекрестье прицела неровный силуэт стрелков, обрывая, гася далекий треск выстрелов теперь уже навсегда. Но снова, где-то на грани восприятия, я почувствовал того единственного противника, которого искал. Захлебнулся и замолчал пулемет Мэнни. Сам он тоже не отзывался на вызов по рации. И все же дымовая завеса спасла остальных ребят. Под ее прикрытием им удалось отойти на исходный рубеж. «Варлок, это Кабан. Мы выбрались, босс. Мэнни и фонарщик. Парней больше нет, Алти». Что-то пошло наперекосяк. Из-за упущенной мелочи и тотальной спешки опять погибли люди. Мэнни я почти не знал, но вот фонарщик... 10 лет мы бок о бок ходили в бой. Пережили иракскую канитель. Хлебнули лихо в Афганистане. И вот все закончилось именно тут, в непонятной и на 100% неправильной России. Я 3 года учил их язык, многие годы изучал армию и приемы ведения боя, но понять до конца, почувствовать этих людей отчего-то не получалось. Выровняв тон, я спокойно скомандовал на частоте отряда. Группе передислоцироваться в квадрат 4 и ждать, как приняли. «Принято, босс. Выдвигаемся в квадрат 4. Уловить настроение бойцов оказалось непросто. Всех нас опыт приучает к тому, что на войне потери неизбежны, но всерьез проигрывать всегда очень паршиво. Из задумчивости меня вывел голос вестового матроса. Лицо его в красных отсветах аварийного освещения отливало нездоровым багрянцем. «Сэр, капитан просит вас пройти на мостик». Осторожно поднявшись с койки, чтобы ничего не зацепить, я оправил куртку и, молча кивнув в знак согласия, пошел следом. Теснота, узкие люки и нагромождение всяких труб вперемешку с проводами – ко всему этому я привык еще в Норфолке. Долгих 5 минут мы плутали по коридорам, пока не вошли в самую просторную часть лодки. Тут все ходили, не согнувшись. Дежурная смена занималась своими делами. Рулевой смотрел куда-то вперед, едва шевеля штурвалом, немного похожим на гоночный руль. Браудер повернулся ко мне всем корпусом, кивнув в знак приветствия. Невысокий, плотного телосложения и с характерным медленным говором уроженца Южных Штатов капитан походил на сильно пьющего Санта-Клауса. «По вашу душу пришла шифровка из штаба ВМС в Чарльстоне, лейтенант. Мне предписывается взять курс согласно вашему приказу. Как только соизволите, дайте знать, где вас высадить, лейтенант. Не задерживаю, можете идти». Старик цепляется ко мне так, будто я по собственной воле гощу на его мыльном пузыре. Но раздувать скандал не стоит. Нам еще предстоит обратная дорога домой. Приняв конверт и отдав честь, я вернулся в свой закуток, где дрыхли остальные парни. Расшифровать 4 столбца чисел было делом 5 минут. Кликнув вестового, я передал ему точные координаты места высадки и время, которое на эту процедуру отводилось. А сам вынул из мешка компьютер и, включив его снова, начал прорабатывать план операции шаг за шагом. Лодка высадит нас на воду ближе к 06 часам сегодня. Далее на 2 моторных резинках подойдем к берегу возле мыса Белый Нос. Там, в 40 километрах южнее, будет ждать человек, оперативник из лавки. Согласно профилю, его оперативный псевдоним – Николай. Этот шпион давно работает на ЦРУ, маскируется под какого-то местного. Я взглянул на фото. Обычное скуластое лицо, узкие щелки глаз, короткие прямые волосы, чукча или индеец Кри. Когда я бывал в Анкоридже, мы часто встречали местных. Низкорослые, с невыразительными плоскими лицами. Как этот человек мог являться оперативником лавки, ума не приложу. Хотя наверняка он именно так и должен был выглядеть. Серый, незаметный, безликий. В глубоком тылу именно так и можно выжить, оставаясь невидимым для ищущих глаз. Этот Николай должен провести нас мимо постов охраны на территорию базы подлодок. У него же будет часть оборудования, которое нам нужно установить. После акции Николай должен уйти вместе с нами. Санта на своей посудине подбирает лодки в море, и мы идем в Ном, где последуют дальнейшие инструкции. На бумаге все, как обычно, выглядит очень просто. А как оно будет на самом деле, одному Богу известно. «Босс, что хотел этот жирный Боров?» — скрипнул гамак, подвешенный у противоположной стены напротив моей койки. Моряки постарались оборудовать для гостей все с максимальным комфортом, но ограниченное пространство не оставило места для приватности. Майк Санторо, наш новый радист и по совместительству фельдшер, смотрел на меня из-под лобья своими пронзительными водянисто-серыми глазами. Из моей старой команды не осталось никого. Война так или иначе прибрала всех. Выжил только Нюх, но его комиссовали. Мы расстались у ворот базы Эддингс в Миннесоте. Там сейчас был один из 5 пунктов переформирования войск. Там же недалеко, в городке Ратлервиль, разместился военный госпиталь. Белые многоэтажные корпуса за невысоким сетчатым забором. Белый цвет всегда наносят поверх черного, и на нем так хорошо видна кровь. Все это быстро промелькнуло перед внутренним взором, так что Санторо не успел повторить вопрос. Пришли координаты точки рандеву. До полной готовности еще 2 часа. Отдыхай. «Идем в гости к русским? В самую пасть? Можно вопрос, ЛТ?» Майки и 5 других парней были из моей старой команды. Мы все вместе служили под началом майора Брейтуэйта. Вместе штурмовали Тегеран и глотали радиоактивную пыль. После этого пути разошлись, но вот довелось повстречаться при не очень удачном стечении обстоятельств. Санторо – один из немногих, кого я действительно рад был видеть. Мрачноватый, резкий на язык, он всегда был барометром нашего отряда. Парни прислушивались, о чем ворчит тихушник, и делали ставки, насколько он окажется прав по финальному раскладу. И я не стал исключением. Игла беспокойства кольнула ледяным острием в затылок, когда Санторо заговорил. «Валяй!» «Вы часто допрашивали пленных русских?» На миг я увидел развалины заправки, месиво из земли, окровавленных тряпок и обрывков тел. В тот раз выстрелить мне не дали. Кто-то в штабе батальона отдал приказ обстрелять заправку с использованием новых боеприпасов. Ребята еле успели уйти под прикрытием новой порции дымзавесы, когда в 200 метров впереди выросла стена рыже-черного пламени. Волны горячего, почти расплавленного воздуха накатывали одна за другой 5 минут. Когда все закончилось, поступил приказ выдвинуться на место и осмотреть развалины. Артиллеристы сделали всего 2 выстрелов, но этого хватило, чтобы превратить руины в гору оплавленного стекла. Морпехи принесли с собой шансовый инструмент, и через час мы стаскали в одну из воронок останки тел русских и наших военных полицейских, за которыми раньше числился этот опорный пункт. Один из морпехов, медик, взмахом руки подозвал меня к воронке, видимо, нашлись выжившие. Уже подойдя ближе, внутренне невольно содрогнулся от увиденного. На меня смотрели упрямые серые глаза умирающей русской девушки-солдата. Левая половина ее лица сгорела до угольной черноты. Грязные соломенного цвета волосы торчали клочками. Русская лежала навзничь на краю воронки, откуда ее достали морпехи Макмастерса. Они срезали с девушки бронежилет и разгрузку. В прорехе разорванного ворота я увидел белую тонкую шею. У нее был перебит осколком снаряда позвоночник, и теперь девушка лежала абсолютно неспособная двигаться. Я подошел ближе и, присев рядом, спросил по-русски. Говорю почти без акцента, но сейчас волнение сделало голос непослушным. «Как тебя зовут? Имя, звание, номер части». Губы девушки кривились в попытке произнести какие-то слова. Я ждал ругательств или просьб, но услышал только два слова. «Мама, больно». Потом она судорожно втянула воздух и, сдав тихий, едва слышный вздох, закрыла глаза. Было похоже, что она просто заснула. Очнувшись от нахлынувшего, острого воспоминания, я снова поднял глаза на Сантора и отрицательно покачал головой. Один или два раза, но допросом это не назвать. Два, три слова и все матерные. Майк согласно покивал головой и снова откинулся назад, поудобнее устроившись в гамаке. Он машинально вынул никелированный кистевой экспандер и, взяв его в левую руку, размеренно начал его выжимать. «И я о том же. Песчаные иракские нигеры или там иранские гвардейцы-федокины все говорили мало. Но ведь говорили же. А русские — проклятая эта земля, босс. Поскорее бы сделать чего там надо умникам из лавки и снова домой». Мертвое, но удивительно спокойное лицо девушки, присыпанное бетонной пылью с пятнами ожогов и свежая струйка крови, вытекающая из необожженного уголка рта. Эта картинка снова и снова вставала перед глазами, но вслух я сказал другое. «Это обычная работа, Майк. Мы справимся, я уверен». «Ну, поэтому вы, командиры, получаете свое огромное жалование и расшитую галунами красивую форму, от вида которой девки сами выпрыгивают из трусов. Очень рассчитываю, что ты прав, Фрости». Работа с картами успокоения не принесла. Оборудование и лодки были проверены за предыдущие трое суток несколько десятков раз. Оружие и снаряжение тоже. Поднявшись с койки, я вышел в узкий коридор и направился в отсек, где был наш временный склад. На часах стоял второй мой боец, мастер-сержант Ник Сайлас, или Викинг. Капитан настаивал на своей охране, но после звонка из штаба умерил пыл. Караул все это время несли мои ребята, что было еще одним отвлекающим фактором во время похода и хоть как-то помогало бороться со скукой. Ник стоял в полном вооружении, но без автомата. Зато клапан набедренной кобуры был расстегнут, и это мог видеть любой, кто так или иначе проходил мимо. Заметив меня, Сайлас кивнул, молча пропустив внутрь. Задраив люк, я отпер контейнер со снаряжением и в сотый раз уже начал перекладывать автоматные магазины. Проверять наличие аптечки, саперного набора и питания радиостанции. На секунду это помогло. Но чем дольше я этим занимался, тем чаще перед внутренним взором снова и снова появлялось лицо русской девушки. В конце концов я снова запер ящик и, пройдя в дальний угол бокса, сел на пол. Откинувшись назад, прижался к толстой прохладной переборке и ощутил легкую дрожь от работающих механизмов подлодки. Боже, как же я устал. «Боевая тревога! Всплытие! Боевая тревога! По отсекам стоять!» Видимо, я отключился. Ревун вырвал из обморочного черного сна. Но тело не подвело. Все, что положено, проделывалось с заученным автоматизмом. Через положенные по нормативам несколько секунд я стоял полностью экипированный. А перед левым глазом в глубине визора бежала тестовая таблица состояния боевой информационной системы. Парни тоже были уже в боксе. Давно отточенная процедура заняла не больше времени, чем у меня. Проверив их снаряжение и связь, я махнул рукой, и мы уселись на корточки вдоль левой стены отсека. Лодка дернулась, уши привычно заложило, и я ощутил, как вся эта махина быстро идет вверх. Еще один сильный удар, и все стихло. Минуту спустя вошел вахтенный офицер. Мы цепочкой двинулись следом за ним, пока не попали на верхнюю палубу. После относительного комфорта и тепла нас встретил пронзительный ветер и плотная завеса из мокрого снега. Тихое гудение мотора заглушал адский свист встречного ветра. Видимость снизилась настолько, что вытяни руку и не различишь кончики пальцев. «Активировать визор. Приготовиться идти по приборам». Свинцово-серая пелена сменилась на зеленовато-черную. Но теперь впереди появилась цепочка из бледно-мерцающих прямоугольников с координатной сеткой. Что там ни говори, а спутниковая навигация – это спасительное благо. «Бобер, лево 30 градусов, дистанция 50, скорость 12. Если смотреть со стороны, то два резиновых катера и небольшой продолговатый плот почти сливаются с волнами, становясь едва различимы на их фоне. Все звуки поглощает мощный грозный рыв ветра и бьющиеся друг от друга стальной массы воды. Сантора сидит у руля, сразу за мной приник кофром с оборудованием еще один из нашей команды смертников, Мозес Эггерт, или просто Жук. Мо получил свой псевдоним еще в Ираке за ловкое обращение с разного рода электроникой. Плюс Жук у нас свободно болтает по-русски. В ту войну Эггерт десятки раз ходил в рейды по глубоким тылам русских, где отличное знание местной специфики общения спасало дополнительных проверок, а пару раз уберегло от реального провала. «Контрольный ориентир. Мы в прибрежной зоне. Прямо напротив точки высадки. Всем приготовиться. Команда «Альфа» — обеспечить плацдарм в зоне высадки». Русский берег встретил нас нулевой видимостью и усилившимся западным ветром. Когда до вылизанного прибоем галечного берега оставалось 10 метров, я отдал команду рулевому. «На дно!» Одновременно с командой я ударил кулаком по кнопке на боковой стене контейнера, занимавшего все свободное место. Пол лодки стал проседать, и скоро я, Бобер и Джек Сайлос, наш снайпер и специалист по вооружениям, оказались по грудь в холодной воде. Но то, что вокруг ледяная купель, напоминали только редкие брызги, покалывающие щеки и подбородок. Группу на эту миссию экипировали по-королевски. Новые комплекты зимнего оборудования с эффектом фотокамуфляжа и самые современные средства связи. Также самое современное оружие и полный рацион астронавтов НАСА, рассчитанный на 10 суток. Вскоре подошвы уверенно коснулись дна, и, преодолевая ощутимое сопротивление воды, я побрел к берегу. Место высадки Николай выбрал удобное. Слева его прикрывали скалы, а справа и впереди только ровная, как стол, тундра. Осмотрев автомат, я стряхнул с кожуха мелкие хрустящие льдинки и осмотрелся. Впереди справа один из сугробов ожил, превратившись в бесформенную фигуру с еле угадываемым в руках автоматом. Это был Жук. Он подбежал ко мне и указал куда-то вправо и вперед. «Цель находится в том направлении, командир. Мы в зоне, где работает радиоразведка русских, поэтому обновления по обстановке не будет еще часа два». Сзади раздалось негромкое урчание. На сушу выполз плоский трехосный вездеход, который все называют просто «мул». Он нес в своей утробе дополнительное питание для радиостанций, боеприпасы, еду и, конечно, датчики, которые нужно будет установить в русской базе. Ресурс машины рассчитан на 100 часов непрерывного движения, а в случае чего он способен транспортировать 1-2 человек, если кого-то подстрелят. Так же, как и мы, «мул» идет по навигационным координатам, передаваемым с моего планшета, а для того, чтобы обходить препятствия, у него есть лазерный дальномер и видеокамеры. Видит «мул» не очень далеко, метров 5-8, но и задач вести разведку у машины нет. Он просто тащит на себе все, что мы унести не можем. Мощные электромоторы и аккумуляторы на 2 суток непрерывной работы, есть солнечные панели на корпусе. Но в момент подзарядки машина совершенно беззащитна. Говорят, что «мул» попал к нам прямо из лаборатории какой-то компании, планировавшей полеты к Марсу, или что-то вроде этого. Поэтому штука еще не до конца проверенная. Но уже в Иране не доводилось работать с этой системой. Однако та война была в основном в городах, где «мул» становился легкой добычей гранатометчиков из-за слабой системы камуфляжа и отсутствия брони. А здесь, когда кругом ровная, как стол, ледяная пустыня, машина бодро катила, куда велят, легко шурша широкими колесами. Я задал координаты движения для машины и скомандовал остальным. «Браво, авангард! Викинг, настраивай свой зверобой и веди нас! Бобер, тихушник, Жук, вы со мной!» «Мул идет на малой скорости в ядре. Равняем скорость движения по нему. Жук, сколько до точки встречи с Николаем?» Эггерт глянул в только ему видимый виртуальный дисплей наручного коммуникатора и после недолгой паузы коротко доложил. «Порядка 38 километров на юго-запад от точки высадки. Если выйдем сейчас, то будем на месте через 12 часов». «Тогда вперед, джентльмены! Будем греться по ходу движения». Несколько часов мы шли на предельно возможной скорости, счастливо избегая снежных заносов и скрытых под снегом ям. К 16:00 солнце окончательно скрылось за толстым слоем серых облаков. Пришлось включать ноктовизор. Вскоре ровная тундра закончилась, местность стала холмистой, и наш отряд стал невольно петлять меж плоскими вершинами, лишенными какой-либо растительности. Размеренный ритм движения навевал мысли о недавних событиях, случившихся в те короткие пару дней, что я провел в Норфолке, ожидая прибытия команды. Соблюдая режим секретности с территории базы, выходить было запрещено. Первые сутки я просто шатался по зоне отдыха, надрался до безобразного состояния в местном офицерском баре «Лисий хвост», проиграл какому-то летчику 30 оленей на бильярде. В общем, провел первые сутки личного времени совершенно бестолково. Ночью вскочила телефонного звонка, ощутимо приложился дверной косяк в тесном коридоре, пока не добрался до висящего в прихожей на стене пожелтевшего от времени телефона. Равнодушный голос дежурного офицера пункта связи сообщил, что мне доступно 30 минут видеосвязи с Анкориджем. Машинально одевшись и протерев слегка опухшее лицо теплой водой, тут же на крохотной кухне, я пулей выскочил на крыльцо и, заведя джип, газанул по пустынной улице жилого квартала базы в направлении радиоузла. Минут 5 я добирался. Еще столько же ушло на получение пропуска и верификацию лимитной карты, выданной неулыбчивым штат-сержантом в местной канцелярии. Рослый чернокожий полицейский проводил в кабинку, где на привинченном к полу столике стоял ноутбук с откинутой крышкой, а стул-вертушка гостеприимно был развернут в сторону входа. Полицейский внимательно окинул комнату взглядом, кивнул каким-то своим мыслям и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Я невольно усмехнулся этой нарочитой приватностью. Но мысли о семье и радость скорого свидания оттеснили все остальное на второй план. Я сел. Привычно набрал код с карточки в окошке с пустым полем для пароля и с нетерпением уставился в серое пока окошко с мигающим индикатором видеовызова. Мгновения потянулись неимоверно долго, как это случается всякий раз на исходе любого напряженного ожидания. В такие моменты кажется, что вот сейчас все застыло, и время тоже, обленившись, перестало бежать, упав, как загнанная до смерти скаковая лошадь. Но вот окошко потемнело, потом я увидел заспанную жену в белом пушистом халате. Кори щурилась, силясь прогнать остатки сна, машинально убирая свои роскошные волосы под розовую резинку, собрав их в конский хвост. «Кори, детка, это я!» Слова выскочили с глотки почти помимо воли. При этом я почти не узнал в этом сиплом шепоте собственный голос. Но жена вскинула голову, вся подалась вперед, и тут же ее лицо осветила радостная, немного печальная улыбка. «Зак, ты предупредил, что ты обязательно позвонишь, но я не особо надеялась. Малыш, как ты осунулся? Ты не ранен?» «Нет, Кори, все хорошо. На мне не царапины. Как Сэнди, как Адам». При упоминании имени сына что-то изменилось в лице жены. И сердце вдруг пронзило ледяная игла страха. В последнее время до меня стали доходить нехорошие слухи о тамошних краях. Еще там, в России, мы как-то пили с летчиками-контрактниками из тех, что возят невоенные грузы. Нюх, тогда еще совершенно целый, сам привел ко мне рыхлого пилота в засаленном комбезе, чей пустой взгляд оживился только когда мой боец поставил перед ним квадратную бутылку с виски. Он молча плюхнулся напротив меня. Без приглашения сгробастал бутылку и, сделав из нее два долгих глотка, а затем смачно рыгнув, поставил ополовиненную емкость между нами. Глаза его приобрели осмысленное выражение, и, глядя куда-то мне за плечо, он заговорил. «То, что сейчас скажу, я никогда тебе не говорил. Усек?» Я уже хотел было двинуть увольню в рыло, прямо меж его налитых кровью буркал, но вовремя, углядев гримасы нюха, лишь согласно кивнул. Пилот удовлетворенно рыгнул еще раз, а потом, сцепив волосатые пальцы огромных пухлых рук на бутылке, заговорил хриплым шепотом. Волны застарелого перегара вперемешку с запахом гнилого мяса и ментоловой жвачки сопровождали каждое его слово. Говорил он быстро, глотая окончание слов с каким-то незнакомым акцентом. Короче так, солдатик. На Аляске сейчас крутая трында. Народ мрет, словно мухи в заморозке. Неделю назад я сам видел ров в 40 милях за городом, куда везут трупы, и там жгут. Трупы? Жгут? Эй, нюх, что несет этот толух? Боец метнулся ко мне, быстро схватив меня за запястье, спасая тем самым увольня от перелома челюсти. Он силой удерживал руку и громко шептал мне прямо в самое ухо. «ЛТ, послушайте эту пивную бочку. У вас там семья, а я потерял связь с лучшим другом. Он просто пропал. Его мать не может добиться от тамошнего командования ни единого слова правды. Я сам стал выяснять, и... Короче, этот жердяй говорит дело. Вы на короткой ноге с полковником Трентона. Может быть, он сможет». В разговор снова вклинился обиженный летун. Он неловко заворочился на стуле, отчего тот слегка затрещал. Еще раз оглушительно рыгнув, он пробасил: «Эй, солдатики, одной бутылки слишком мало за те полчаса, что я тут сижу. Или проставляйтесь, как обещали, или я ухожу». Сказанное нюхом, человеком, с которым мы прошли сотни миль и видели такое, отчего у нормальных людей едет крыша, заставило подозвать официанта и заказать целую бутылку виски. Тот даже не удивился, и вскоре довольный летун продолжил свой путанный рассказ. По его словам, в Анкоридже и еще трех крупных городах Аляски была эпидемия какого-то странного гриппа. Причем уволень с выпученными глазами клялся, что болезнь эту перевезли с собой войска, которые готовили к переброске в район бывшего русского Владивостока. Местные жители болели редко, умерло от силы человека 3. Но зато приезжих вирус косил десятками. Порт Кадьяк, Ситка, Ном и другие, где довелось побывать словоохотливому летуну. Все эти города закрыты департаментом по контролю за заболеваниями. Канада перекрыла пропускные пункты вдоль границы. В Джуно и Вьючопере скопилась куча грузов. Дальнобойщики и прочие, кто зарабатывает перевозками, в панике. В первое время власти пытались подключить армию. Но как раз среди военных, прибывающих морем и через Канаду, и есть наибольшее число заразившихся. Медики в панике. Вакцины пока тоже не придумали, ибо не могут точно сказать, откуда эта зараза взялась. «Сначала, — говорил пилот, — они возили на Аляску гробы. Не обычные из дерева или там фанеры, а пластиковые кофры, куда можно положить 4 трупа средних габаритов. Ящики удобные. Дно их усилено стальной пластиной, а сами они сделаны из особо прочного пластика». Пилот снова рыгнул и добавил, что видел, как в эти гробы сваливали иногда по 5 или 6 трупов, если помещалось, и трупы были детские. Сначала их громоздили в штабеля, а потом везли и зарывали в котлованах подальше от глаз. Но скоро все изменилось. Гробов, видимо, перестало хватать, и трупы людей жгли, сваливая в кучи. А пилот стал возить специальный реагент, растворяющий тела, чтобы не тратить горючее. Рассказ пилота настолько меня поразил, что когда мы с бойцом вышли из бара час спустя, то весь путь до нашего ангара проделали в полном молчании. На следующий день я пытался добиться встречи с Трентоном, но тот уже улетел в Штаты, а других больших шишек я не знал. Запрос на разговор с женой я отправлял каждую неделю. Но учитывая режим постоянной готовности, поговорить мы смогли только сейчас, когда с памятной встречи в баре прошло уже более 20 суток. Глядя в сухие, скорбные глаза Кори, я понял, случилось что-то скверное. Я почти вплотную приблизил лицо к монитору и как мог более спокойно спросил: «Что с Адамом, детка? Что случилось? Не молчи». С видимым усилием жена сглотнула и, медленно подбирая слова, начала рассказывать. Некоторое время все было спокойно. Они ездили в загородный дом ее отца. Сэнди даже завела несколько подруг, но как-то раз вечером у сына поднялась температура. Врачи из 911 сказали, что это простуда. Однако спустя 2 недели Адам впал в кому. Тесть подключил все свои связи, но смог выбить только палату в частной клинике. Мой сын умер позавчера. Ему так никогда и не исполнится год, а потом 2 и 3. «Зак, не смотри на меня так. Я не виновата». А я так и не успел взять сына на руки, услышать его голос, посмотреть ему в глаза. Ощутить этот запах молока и чистоты, которыми всегда пахнет от младенцев. Внутри у меня что-то закаменело. А самообладание хватило только на то, чтобы еще 5 минут утешать жену и переброситься ничего не значащими фразами с дочкой, которая почему-то избегала смотреть мне в глаза. «Я убиваю людей, а какая-то непонятная мошка вот так, походя, взяла и убила моего собственного сына. Абсурдность, возведенная в превосходную степень». «Сэр, есть засечка радиомаяка связного. 3 километра на север от нашего местоположения. Сигнал четкий, помех почти нет». Из вязкой трясины неприятных воспоминаний меня вывел дребезжащий от статики помех голос Эггерта. Освободившись от наползающего приступа тоски, я мысленно прикинул расстояние и приказал. «Отлично, давно пора. Викинг, Бобер, прощупайте место встречи. Группа, всем занять свои места по схеме 2. Без нужды не стрелять. В крайнем случае работать только специальным оружием или ножами. Вперед, господа!» Новое снаряжение все же очень кстати. Вот сейчас я смотрю в один из 4 окуляров визора и вижу, как Сайлас, он же Викинг, а с ним Бобер, медленно петляя меж плоскими холмами, удаляются от основной группы. Картинка еле заметно подергивается, рябит, но пока все отлично видно. Вот они входят на небольшую поляну, окруженную 3 холмами, полностью занесенные снегом. Сайлас взбирается на вершину самого западного из холмов, и вот он уже исчез, включил термооптический камуфляж. Бобер сноровисто расставил датчики наблюдения по периметру поляны и тоже скрылся, заняв позицию так, чтобы оказаться в тылу нашей группы, как только мы втянемся на поляну. Через пару секунд пришел сигнал от Викинга. «По секторам чисто, прием». Следом почти без задержки раздался голос Бобра, но этого по очевидным причинам было слышно значительно хуже. «Датчики наблюдения установлены, периметр замкнут, в точке рандеву чисто, прием». «В отличие от русских, мы имеем подавляющее техническое превосходство, когда дело касается связи, поэтому говорить кодом нет нужды. Мощная система шифрования и постоянная связь со спутником позволяют работать без лишних предосторожностей. Русские придумали какую-то свою систему кодовых фраз. Эггерт говорит, что это, как правило, смесь брани и фольклора. Если точнее, то как тюремный рэп черных, там тоже почти ничего не поймешь». Прислушавшись к вою ветра и шороху жестких кристаллов снега от ткань накидки, я не смог определить, верю или нет в сообщение разведки. После того памятного разговора с женой чувства притупились. А еще вспоминаются мутные от транквилизаторов глаза дочери, разбуженной громкими рыданиями матери. Я тогда лепетал всякий вздор, может быть, вообще нес бред, о котором сейчас ничего не могу вспомнить. Глаза дочери, раньше ясные и теплые, в тот момент напоминали холодное буркало, сваленное в кучи трупов, фото которых украдкой показал мне уволень-пилот, как доказательство своей страшной истории про Аляску. Чувств к службе больше не было никаких. Всегда старался делать все так, как учили. Но чувство опережающего хода, когда видишь действия противника или чуешь засаду, все это как обрубило. Осталась только звенящая пустота и безразличие. Но если обнаружить все это перед начальством, обязательно спишут. Куда податься волку с отшибленным чутьем? Частники берут только здоровых и перспективных. Психов, садистов тоже, но только не тех, кто потерял хватку. Такие, как я, вне армии, никому не нужны. Не возьмут ни в полицию, ни даже охранникам на склад гипермаркета, если узнают, что воевал. Там, на гражданке, мы все изгои. Стряхнув невольное оцепенение и поправив ремень автомата, я снова проверил маркеры на карте. Машина говорит, что кругом чисто, а мое собственное чувство опасности молчит. Думаю, его больше нет. Я умер, как профессионал. Умер вместе с сыном, которого так и не довелось подержать на руках. Но голос остался прежним, когда я бесстрастно прошептал. «Принял. Выдвигаемся». Ветер стих, как только мы достигли подошвы самого малого из холмов. Сейчас только его резкий злой свист досаждал, мешая слушать тундру. Мул тяжко переваливал через запорошенную снегом рытвину и остановился на краю поляны. Мы с Эггертом накрыли машину маскировочной накидкой, и транспортер исчез, став еще одним снежным холмиком. Я наметил позиции для бойцов. Сам же сел на восточном склоне самого высокого холма из 3. С него открывалась отличная перспектива на ровную, как стол, белую тундру. Именно с этой стороны должен был прийти связник. До назначенного времени оставалось около 1,5 часов. Всем занять позиции и соблюдать радиомолчание. Ждем.